Глава 19. Другая жизнь. Невероятно, но факт. При всем моем скептическом отношении к рецептам успеха Балашова, я поняла, что ничего не знаю о своем настоящем увлечении. Насчет того, какие у меня выигрышные черты характера, психологические наклонности, я тоже не уверена. Но жизни хотелось качественно новой, где деньги сами собой идут в карман, а время за любимым делом летит легко и незаметно. Хотелось другой жизни. Посчитав тему жизненного призвания незаконченной, я снова спросила шефа о том, все ли способны зарабатывать деньги своими увлечениями или с помощью черт характера. Все до единого. Но на самом деле это ведь не так. Если бы все было так, как вы говорите, все вокруг уже давно бы наслаждались жизнью, работая тем, кем хочется, и получая за это большие деньги. Не все этого хотят, Полина. Как это не все? Все, кого я знаю, хотят быть богатыми и заниматься тем, что им интересно, возразила я. А с мазохистами я дружбу принципиально не вожу. Ты смогла вчера для себя ответить на вопрос, кто ты? Балашов не дождался моего ответа. Человек – существо многомерное. В нем заложено и физиологическое, и психологическое, и духовное. Каждый человек уникален, просто не все знают о своей уникальности. Многие ленятся искать себя и живут по накатанной, по заданному ритму, бегая одними и теми же маршрутами крысиного лабиринта, в который попали с самого рождения, и в котором по своей же воле останутся до смерти. И пусть земля им будет пухом. Будто не заметив моего сарказма, Балашов продолжал. Но это их добровольный выбор – остаться в лабиринте. Каждый из них сам отказался от возможности найти свое призвание и заниматься тем, что по душе. Уникальность человека начинает формироваться на очень ранней стадии жизни, еще в утробе матери. А потом проходит своего рода шлифовку в социуме. Человеческий зародыш представляет собой трехслойную трубку, внутренний слой которой превращается в желудок и легкие, средний слой – в кости, мускулы, кровеносные сосуды, а внешний слой – в кожу и нервную систему. Так вот, эти три слоя формируются в одинаковом темпе, но на окончательной стадии формирования зародыша может обнаружиться, что у него больше тканей внутренних органов, чем тканей центральной нервной системы, или больше тканей нервной системы, чем мускулов. На базовом уровне в дальнейшем это влияет на всю деятельность индивида. Поэтому некоторые люди наделены пищеварительной установкой, другие – мускульной, третьи – мозговой. Это же влияет и на тип личности. Таким образом, одни люди больше думают, как ни странно, желудком, другие мышцами, третьи мозгами. Одни круглые, как шарики, и выглядят надутыми, вторые мускулистые, третьи с большими головами. Кроме того, тип нервной системы, то есть темперамент, который передается генетически, тоже во многом определяет поведение человека. Это то, что человек не может изменить никогда. Его структура тела и тип нервной системы накладывают отпечаток на всю его жизнь. Дальше, когда человек родился, его начинают программировать родители. И в течение первых 5 лет жизни они лепят из того, что дала им природа, то, что они хотят видеть. И когда человек выходит в мир, начиная со школьной скамьи, он уже является определенной личностью. У него определенный набор генов, тип тела, темперамента, семейная традиция. Оставаясь практически неизменным в течение жизни, человек может делать с собой единственную вещь – менять контекст. То, о чем я говорил раньше. Он может перемещаться, менять место жительства, работу, страну проживания, либо социальную группу, в которой он живет, реализоваться с большим эффектом. Спасибо за лекцию, это очень интересно. Все мы от рождения уникальны. Но как все-таки использовать эти черты характера, свои, как вы говорите, мускулы, мозги и внутренности, чтобы стать богатым? Использовать свою способность или заниматься своим увлечением, если оно есть, и переместиться туда, где ты сможешь реализовать это. Черты характера, которые при одних условиях делают человека бедным, в другой социальной среде могут заиграть другими красками и сделать его сказочно богатым. В жизни мы встречаем много бедных с раздутыми животами, постоянно что-то жующих. Но параллельно с ними живут такие же толстяки, которые тоже любят поесть, но при этом накапливают имущество, деньги, заводы. В жизни мы встречаем в семьях на рынках истеричных, кричащих женщин. Но в другой среде такие женщины становятся сказочно богатыми. В жизни есть приспособленцы, которые всем уступают и говорят, что на них все ездят. Но в другом контексте эти люди становятся неплохими политиками. Поэтому запомни, в другой жизни плохие качества человека могут стать очень эффективными. Например, болтливость может сделать из человека хорошего оратора, жадность – хорошего банкира, похотливость может превратить женщину в пожирательницу богатых мужиков. Даже тупость может сыграть кому-то на руку, если, например, человек умеет тупо выполнять однообразную работу и при этом хорошо себя чувствовать. Полина, посмотри на себя в зеркало. Ты то, что ты есть на данный момент. Но в другом контексте ты можешь быть женой банкира, бизнесвумен, актрисой, кем угодно. Но все это может быть в другой жизни, а не в той обстановке, где человек, неудовлетворенный своим финансовым положением, находится сейчас. Есть только два пути. Либо человек примиряется с тем положением дел, с той личной ситуацией, в которой находится, либо перетаскивает себя в другую жизнь. Я хочу объяснить одну простую вещь. Не нужно зацикливаться на собственной уникальности и сценарии жизни. Нужно осознать, что есть твое истинное хобби или найти сильные стороны твоей личности и перемещаться туда, где ты сможешь их реализовать. Единственным способом улучшить свою жизнь является переход в другую социальную среду. То есть человеку, если у него есть желание жить лучше, зарабатывать больше, максимум усилий придется прикладывать для перехода в лучшее место для самореализации. Но при этом нужно помнить, что в другой среде человек интересен исключительно своими отличиями. Более высокая по статусу группа может принять его за своего только в том случае, если он приспособится к их образу жизни, их потребностям и продемонстрирует им свою необходимость. Геннадий Викторович, а можно хотя бы один пример человека, который совершил перемещение и сумел заработать на своих недостатках миллионы? А это в следующий раз, Полина.